Глава 10. Работа спасателей. Операция в разгаре. Недавно я слез с крыши кабины ГАЗ-52, с которой какое-то время наблюдал за удаляющейся к западу точкой гравилета. Наблюдать было удобно. Солнце не слепит, а помогает. Теперь только рация. С Дивным уже связались, а с 500-кой нет. На станции репитер попугай барахлит. Как же это не вовремя? Чинят своими силами, ни в чем не уверены. То есть будут передавать информацию в ручном режиме. На очередном сеансе Джон сообщил. «В общем, слушай, Денис, кюбель пока у меня тут завис. На нем вчера припасы доставляли. Если тебе срочно понадобится еще один мощный воин для усиления, то он проинструктирован и снаряжен. Так что по первому запросу могу отправить и его. Есть тут у меня ошибка отважный да резкий, да летит быстро. А я пока один справлюсь, как принял». «Супер, Джон, буду иметь в виду. Пока здесь народу достаточно, даже слишком. Запрашиваю усиленное и непрерывное наблюдение с обрыва за сектором к востоку от города. Особенно с наступлением темноты. Интересует любой огонек, звук, движение. С пеллингом и желательно с дальностью». «На связи, СК», — отбился Джон. «Конечно, с высоты станционного обрыва местность выглядит иначе, совсем не так, как отсюда, в том числе и граница леса. Но к реке железнодорожные войска все едино ближе. Пусть смотрят и слушают». Посмотрел на мопеды, стоявшие возле грузовика. «Да. А ведь я все эти мотоциклеты так и не освоил на все 100. Даже на 70% не освоил. Драйва нет, почему-то побаиваюсь, не мое. Вроде и к тормозам привык, и к управляемости, а что-то не выходит. Криво все как-то, как говорила Савунья из незабвенных смешариков. Наша вторая двойка на мопедах точно не облажается. Да ладно, мотогонки там все равно невозможны. Что же эти отчаянные хлопцы все-таки ищут на большой реке? Или уже нашли и теперь перетаскивают в закрома? А на что указывает схема, которую дал мне Мэнсон? Одни вопросы. Неужели за большой действительно спрятан какой-то таинственный проход, о котором довольно мутно рассказывала Назарова? Его ищут? Серьезно. Сквозную дырку в земле, через которую видно даже не условную Африку на обратной стороне планеты, а далекую Землю. Впрочем, в сценарий можно ввести не дырку. Я представил огромную дугообразную арку из железобетона или какого-нибудь мифрила посреди саванны. Видел такую на фотографии какого-то американского города. Забыл название. За аркой ничего нет, кроме зарослей местного саксаула на противоположной стороне. В проеме пусто. Но если подойти ближе и громко произнести проверенное заклинание «Береке», то саксаулы задрожат в воздухе, испарятся, а вместо них покажутся башни Кремля и Красная площадь. Бред какой-то. Сидевший рядом со мной Мустафа что-то старательно вырисовывал на песке длинным кривым прутиком. Я наклонился через стол посмотреть, а там жирный знак вопроса. «Размышляешь о том же, что и я?» — спросил у него. Он кивнул, задумчиво пожевав губами. «Понимаешь, Денис, молодняк за мелочью подаваться в бега не захочет, а дефолтные бочки тут в качестве суперништяка не прокатят», — медленно произнес он, голосом аксакала на заваленке, и тут же добавил. «Кого именно жестянки удивишь? И какой же это груз надо всадить в типовой желтый ресурсник, а тем более в маленькую краснуху?» «А зачем еще, по-твоему, они могли куда-то педалить так лихо и с такой частотой?» Делиться с кем-то диковатой гипотезой любезной хозяйки Медеи я пока не был готов. Версия у нее, конечно, интересная, но больно смелая. «Фантазировать можно, выбрать трудно», — пожал он плечами. «Мужики в забегаловках рассуждают о какой-то крутой технике или пулеметах, а наши женщины, прикинь, про золото говорят». «Золото?» — не понял я и удивленно переспросил. «Кому оно здесь нужно?» «Я тоже так подумал. Но мне пояснили вот что. Голда сейчас действительно не в тему. Но с развитием торговли и ростом товарооборота между анклавами возникнет потребность в финансовых операциях, этих трансграничных. Уже сейчас натуральный товарообмен с немцем многих торговцев напрягает. Скоро понадобится универсальный эквивалент, надежный, проверенный практикой и редкий в добыче. Между прочим, с золота и серебра человечество никогда не спрыгивало. Надо заранее искать драги. Верят в них люди. Поначалу и серебро пойдет, его найти проще. Интересно, и кто же тебе все это так развернуто пояснил? Едко спросил я, кое о чем догадываясь. Зубкова же. А что ты так смотришь? Женщина она умная, образованная. «Да», — прогудел я насмешливо, — «конечно. Кто же еще, как не Галина наша Зубкова? Геологу лишь бы золотые россыпи найти или алмазную трубку. Желательно единолично, авторские». Мустафа что-то пропыхтел и надулся. Помню, на совете, где мы, среди прочего, утверждали кандидатуру Зубковой на должность главного и единственного, чего уж там, геолога, дед на какое-то время замялся, потом от чего-то с грустью выдохнул и дал окончательное добро. Галина ушла, и лишь тогда, во время короткого перерыва, он нехотя пояснил. «Геолог нужен, очень нужен, так что придется нам всем терпеть, учтите. Каждый геолог — волк-одиночка, а по характеру неизбежно правдоруб, смутьян и анархист, критикан и оппозиционер. Работают они часто в отрыве, в тяжелейших условиях, когда каждая ошибка кабинетных в планировании и снабжении может повлечь срыв всего сезона, зачастую и угрозу жизни. Такое-то здесь то там случается, обиды копятся. Чем опытнее геолог, тем больше он не любит начальство, а то и государство с президентом. В общем, побухтеть и рассказать про искусство управления они любят и умеют. Позже я убедился, что Владимир Викторович оказался трижды прав. «Ну, извини, забыл, что ты в вышке на финансиста учился, на экономиста», — машинально поправил меня Мустафа. «Вышка точно есть, но я ее уже практически не помню. Этот период в темной зоне. Даже не знаю, сколько полных курсов осилил. Вот техникум был бухгалтерский, это хорошо помню». Установленная в кабине грузовика радиостанция молчала. С каждым часом напряжение на площадке Северного КПП будет только нарастать. Уже за полдень. Связывался недавно с нашими. Плюсов на маршруте пока нет, работают парни. У самих норм, это уже хорошо. Сбрасывая газ на последних метрах перед шлагбаумом, лихо с полуразворотом остановился мотоцикл с коляской. Гонщик-выпендрежник чуть откинулся назад, небрежно бросил на нас косой взгляд, громко щелкнул зажигалкой зипа и вальяжно закурил. «Фраер, докопаться, что ли, до нос разбить?» Тем временем пассажир в гражданском неловко выбрался из тесной люльки. Типичный скуф, как говорит молодежь. 40-летний мужик, который ходит на завод или безработный, пьет пиво и играет в танчики. Бородатый либо щетиной, с залысинами, не голосует, маргинал по сути. Обычно женат, но теперь нередко в разводе. Есть дети, алименты в придачу. По телевизору смотрит только футбол, но сам по мячу не ногой. Скуф потер поясницу и, неумело прижимая к больной печени кожаный портфель, затрусил к фишке, где мэр неспешно о чем-то разговаривал с напуганным до смерти комендантом. Так спокойно на севере служба шла. Ни немцев тебе, ни бандосов. Одни поселковые катаются. Журналы регистрации замучились обновлять. Задрали. Болтаются туда-сюда. Одни уедут, другие приедут. С нехарактерным для него ворчанием пробурчал Мустафа, явно прочитав обрывок моей мысли, и неожиданно продолжил. Вот, однако в версии с золотой бочкой кое-что не вяжется, не стыкуется. Что именно? Все равно пока делать нечего, а время как-то надо сжигать. Молча ждать тяжело. Какой смысл загонять все деньги в один бюджет? Тому, кто нашел. Если уж создавать систему, то нужно уравнивать шансы и стартовые условия, как-то равномернее распределить. Резонно, — кивнул я. Поэтому у меня есть другая версия. Хайдаров — человек-обманка, и это восточный человек. Ценнейшая в оперативной работе фигура. С виду простачок из одноэтажного пригорода, который вечно улыбается, легко терпит приколы, почти не спорит и никогда не злится. Спика называет таких нормисами. Нормис — человек, ничем не отличающийся от остальных. У него нет особых увлечений, хобби, он слушает исключительно трендовую музыку, одевается так же, как все. Его смело можно не брать в расчет. Это социальный наполнитель, масса. И вдруг оказывается, что этот наполнитель в состоянии совершить марш-бросок в 40 километров, отлично стреляет и держит рукопашку. Умеет действовать самостоятельно, имеет хватку волкодава и собственное мнение, да и просто умный. «Там действительно много ништяка, командир», — заговорщически пообещал Мустафа тихим конспиративным голосом. «Смотри, что я понял. Это не бар или ресурсник. Даже не десяток красных куполов. Там склад-ресурсник, прикинь?» Час от часу не легче. Никто его не сбрасывал. Он заранее построен и наполнен. Примерно как станция «Озеро Дивное». Только вместо грузового состава с беспонтовыми кастрюлями, кринжовыми тазами и бабкиными рукомойниками — полноценная база материального обеспечения. Это настоящее складское хозяйство самого широкого ассортимента хранения. Сложный учет. Это тебе не склад в ракетном ангаре на пятисотке. Придется создавать отдельную группу бухгалтеров-материалистов. Хорошо бы и программу 1С подключить. Глаза его мечтательно заблестели. Вдали, перед Мустафой, благородным красно-коричневым миражом замаячили лаковые деревянные ящички картотек с точенными латунными ручками, тесные ряды карточек учета из тонкого и твердого картона, продвинутый арифмометр Феликс, старшего бухгалтера, желто-черные счеты и стопка от утюженных нарукавников. Я не выдержал и тоже представил. Огромный пыльный прямоугольник посреди степи, прижимистый островок цивилизации, окруженный периметром из железных стоек и двойной сетки рабица со спиралью ягозы поверху. Четыре закрытые сторожевые вышки с прожекторами и полевыми телефонами для связи с дежуркой. В таких можно нести службу даже при сильных степных ветрах. Ряды складов. В этих двух — армейские рационы, консервация, бакалея длительного хранения, жиры, крупы и сублиматы. А вот тут на стеллажах в четыре яруса складированы кипами рабочая одежда и служебная форма, сезонная и специальная обувь, связками, рулоны простых тканей для полотенец и постельного белья, плотная саржа, каландрированный капрон, сукно и плащевка. Мимо склада с медикаментами и прочим аптечным ассортиментом в жару без бурной реакции не пройдешь. Крепко пахнет какой-то касторкой, порошками и йодом. Склад с инструментом и малой механизацией быстро представлять не хочется. Там мечтание на две недели перед сном. В дальнем углу за своим периметром внутренним квадратом стоят четыре многотонных танка белого цвета. Окопанная рвом защита от разлива, большие резервуары с топливом, заставляют вспомнить кинофильм «Белое солнце пустыни». У дальнего забора, примыкающего к мелкой речке с крупной рыбой, вытянулся рядок какой-то разномастной техники, не разгляжу. Пусть она даже будет сломанной, ничего починим. А это что за парочка морских контейнеров с надписью «Феско»? Интересно, надо подойти поближе. «Денис, ты чего?» — тревожно спросил Хайдаров, дергая меня за рукав. «Кто? Куда?» — очнулся я. «Фу, зараза, аж в прострацию впал. Пора размяться. Ты как?» «Бр!» — поежился я. «Это от нервов». «А надо ли нам вообще иметь знание обо всех этих мифических или не очень проходах, пробоях, прорезах и червоточинах? Нужно ли пытаться использовать для общего блага непонятные явления? Есть ли смысл разгадывать извечную загадку каньон де Лоро? И чем это чревато? Знание вообще вещь тревожная. Часто оно полностью противоречит твоим устоявшимся представлениям и откровенно мешает жить. Пока мы не знали о регулярных выбросах адской солнечной плазмы в нашу сторону, способных при гневе Божьем разобрать нас всех на аминокислоты, не было и страхов. Не было очередных дурных пророчеств и ожиданий апокалипсиса от очередных озоновых дыр. К знанию нужно быть готовым. Мы готовы? Мустафа, я это, пройдусь немного, пожалуй. Будь возле рации. Если что, зови сразу. Рывком распахнув пассажирскую дверь, я выбрался из машины и сразу несколько раз присел, разгоняя кровь. Вообще-то перекусить пора бы. Товарищи городские начальники, время обеда уже прошло, а, собственно, обед еще и не начинался. А вот и глава стольного города. Заметив меня, Волков подтолкнул коменданта к шестерке и поднял руку, приглашая меня подойти. Еще и машет, да иду я, иду. Уже традиционно сели за дощатый стол. Здесь тоже кое-что изменилось. Появилась наполовину полная белая пепельница с красным логотипом Мальбора. Соломенная корзинка с мелкими кисловатыми, но хорошо освежающими яблоками. Алюминиевые кружки, а под столом канистра с прохладной водой и черпак. «Почти все по списку сделали, а остальное в процессе. Скоро закроем все позиции», — доложил Волков, с удовольствием опускаясь на лавку. «Как там твои женщины? Еще не бунтуют?» Я посмотрел на место дислокации спецподразделения. Три хохлушки с загадочным видом восьмерками ходили за КПП, рвали какие-то степные лютики и бросали томные взгляды в сторону служивых, благо такие имелись. «Строили куры», как говорили раньше. Остальные дамы отдыхали где-то в кузове, а любители тени — под машиной, пришлось колодки ставить. После несколько запоздавшего, а главное — бесплатного ресторанного обеда, любезно доставленного на позиции, настроение у прекрасной половины заметно улучшилось. В меню был даже торт. «Не хотят обратно в гостиницу? Может, еще раз предложить?» Хороший глава города в Переделкино. Повезло горожанам. Заботливый, если не ласковый. Правда, совсем недавно я лично видел, как он из-за нерасторопности при формировании группы эвакуации чуть не шлепнул из своего ПМ командира претерианцев. После того, как подвезли два мангала, кастрюли с шашлыком, вино и нагнали целый взвод красавцев в камуфляжных футболках, усмехнулся я. Это вряд ли. На связь выходили? Вот за этим он меня и позвал. А то женщины, женщины. 45 минут назад дернул. Пока ничего. Нервов у меня не хватает. Почти час назад, говоришь. Может, еще раз дернуть? Нервно предложил он. Не надо ребят лишний раз в поиске отвлекать. Покачал я головой. Они там по-деловому в напряге. Все глаза и уши на тропе и вокруг. Отвлекутся и пропустят какой-нибудь след. Просматриваемость там ни к черту. Ладно, ладно, просто спросил. Поднял он ладони. А скажи мне, почему они сразу же зигзагами поплыли, теряя время? Ну, во-первых, им приходится проверять абсолютно все ответвления от основной тропы, хотя бы на сотню метров в сторону. Заросли густые, горизонт ты не наблюдаешь. В таких условиях очень легко сбиться с маршрута. Я терпеливо начал объяснять, понимая, что сейчас никто, кроме меня, поддержать сходящего с ума отца не сможет. Компас у парня есть, чтобы по азимуту идти? Ну, у сына в ящике валялся компас. Точно был. Вспомнил глава города с облегчением. С зеркальцем такой. Очень хорошо. А стволы какие? У Никиты Захарова вроде бы старая двуствольная тулка, еще курковая. А у моего помповый Ремингтон. Если еще чего-нибудь не добыли. Еще лучше. Помпа в зарослях — это отличное оружие. Там дистанции короткие и... А во-вторых, нетерпеливо перебил меня мэр. Они идут над звериной тропой, а зверь почти никогда не идет по прямой. И не из принципа, а из рациональности затрат. Все звери, в том числе и люди, при длительной ходьбе вынуждены экономить силы буквально на всем. Особенно на любых взъемах, вплоть до обычных кочек. Если ногу постоянно не задирать выше и не ронять ниже горизонтали, то идти можно очень и очень долго. Это составляющая выносливости. Звериная тропа естественным образом протаптывается по оптимальному треку, максимально приближенному к горизонтали. Тут можно провести аналогию с рекой, которая отказывается лезть на холм, огибает его и потому может меандрировать очень причудливо. Хм, а я думал, что они начнут летать по прямой взад-вперед челночно. За секунду пролетая над тропой, которую в зарослях не видно, из 20 метров. Но ведь человек внизу может крикнуть, подпрыгнуть, рукой махнуть, в конце концов. И прыгнуть, и махнуть, охотно согласился я, если он в ясном сознании и в силах. А если нет? Можем мы исключить при поиске такую вводную? Проклятье! Выругался он. «Господи, и подумать-то страшно!» Не слишком успокоенный моим объяснением Волков откровенно скис. И жалко его, и злорадно, раньше надо было думать. Общаться, воспитывать, а не только в политику играть. Впрочем, эта же профессиональная деформация строго напоминала. «Ты злорадствуй да хмыкай, но дело свое делай изо всех сил. Спасай людей!» «А поучать будут прокурор с судьей!» «Командир, тут Спика на связи!» Что есть моча заорал из открытой двери кабины Мустафа. «Ну вот, есть новости. Записывайте». «Разве это дистанция?» 4 прыжка, и я был у открытой пассажирской двери, куда Хайдаров перекинул тангенту на шнуре. «Пш! Рубин в канале!» «Хорошая у меня фамилия, сам себе завидую. Ударение на первом слоге — фамилия. На втором — позывной. Есть у меня еще один позывной, но он неприличный, для особо важных операций. Еще не нашли, но плюсы есть. Спика знает, что сперва надо сообщить наиболее существенное, пока есть устойчивая связь. Принял дальше. Связь на 4. Ну так висим же, докладываю. Тропу на великах месили не раз. Сложно сказать, сколько. Отпечатки не свежие, но и не очень старые. Зафиксировано рыскание. 2 раза к югу. Это наши тыкались, там свежак. Пшт. Спика? С тревогой спросил я в микрофон. Щелк. На связи. Так, щелк. Что-то отходит, собака. Следов, в принципе, мало, песка нет, в основном прибитая и высохшая трава. Ясно, давай плюсовое. Волков, конечно, не такой бодрый, как я, но подскочил сразу, почти вплотную встав сбоку. Напряжен, как сжатая пружина. Я показал палец на губах, не мешать. «Нашли первую речушку, почти ручей, 2-3 метра. Течет с севера. Берега у брода глинистые, вода прозрачная, зеленоватая. На правах первооткрывателя нарекаю ее Глинкой. Забили Глинка. Главное, мальчишки переходили реку здесь, вброд. Велики толкай тянули. Следы Ян сбоку от кустов поймал и по ним возюкали веткой, как дети ей-богу. Свежие копыта и нетревожные. Масляных пятен тоже нет. Зато есть спрятанный в кустах моторчик. Сдох Бобик? Это они, командир. Отлично. Дальше пойдут на педалях. Звук вы не услышите, зато скорость упадет. Угу. Еще прими. Объекты отходили вдоль речки на 20 метров выше по течению. Хватило ума, молодцы, — похвалил я. Прием, слушаю. Да, во фляге набирали. Но начинаются следы только метров через 15. К кустам жались. По глине не пошли? Точно. Шифруются. Бросил я тихо в сторону мэра. Глава города что-то промычал. Терпи, мужик, это только первая инфа пошла. Стоянки не было. Они торопятся, темноты боятся. Много времени рыскали в начале. Здесь много звериных следов, явный водопой. Короче, за спиной примерно 30 км. Ты понимаешь, о чем я? Еще бы! — крикнул я. Мы хайпы! А то! Это словечко, притащенное очередной молодой порослью из земли, мне понравилось. Еще есть существенное. Лес расположен дальше, чем мы рассчитывали, около 50 или чуть меньше. Его видно, реально высокий. Кусты в долине вроде становятся ниже, но гуще. Тропа виляет сильней. Отмечаю появление камней. Грунт меняется? Да. Раз так, то и кустарник может поредеть. Вероятно, появление чистых пространств. Надо быть осторожней. Ты стрелять там не вздумай, командир. Мы же не дебилы. Я так на всякий. Ладок, двигаемся дальше, СК. До связи. Все, отбились. Выдыхаем. Уф. Я осторожно положил шнур с тангентой на обитое коричневым дерматином сиденье и вытер ладонью пот со лба. Вспомнил про чистый платок и повторил процедуру цивильно. Что ж, ребята, в целом новости хорошие, существенные. «Рубин, объясни хоть что-нибудь», — простонал Волков. «Я 2/3 не понял. Почему плюсы?» «Потому что они живы. Потому что полоса шириной в 30 км... фактически зачищено. Парней там стопудово нет, понимаешь? Это очень важно для всех последующих этапов. Ее можно пролетать, не парясь». Что-то ноги стали ватными. «Странно. Почему более всего ты выматываешься, когда ждешь у моря погоды и ни черта не делаешь? Потому как не можешь ничего сделать. Идем к столу, присесть надо». Я даже не обернулся, не сомневаясь, что папаша не отстанет. Он и не отстал, сел напротив. Это у меня к нему всего один вопрос — где кофе? А у него их штук 100. Причем задать их хочется в режиме пулеметной очереди. Ты сказал, чтобы спасатели не стреляли. Это как так? А сигнал подать? Умный человек теряет голову. Вот так это и происходит. Прямо на глазах. Голос у мэра изменился. Говорит с присвистом, сквозь зубы, дышит тяжело. Если уж я понервничал, то у Волкова с нервишками дела сейчас просто швах. «Шифруются», — повторил я. «Дело в том, что ваш сын совершенно не желает, чтобы его обнаружили и спасли. Таким образом, наша гуманитарная спасательная операция плавно перетекла в погоню. Сигнал им подать? А если они, услышав позади выстрелы, ломанутся прямо в заросли, не разбирая дороги, как их потом искать где?» «Группа идет бесшумно. Тут вариант один. Надо дождаться более или менее открытого пространства, обнаружить и взять с налета тепленькими». Глава города молча поставил локти на столешницу и уткнулся лицом в ладони. «Пикачев сделает все, чтобы взять их без помощи усиления», — заявил я. «И возьмет, будьте уверены, если не вмешается третья сила». «Какая еще сила?» — резко поднял Волка в голову. «Тропа освоена. Кто-то же по ней катается? И кто же это, интересно? Вдруг у них убежище в лесу, штаб-квартира партии юных анархистов, накопитель какой-нибудь или лагерь повстанцев. «Но это уже слишком, Денис!» — вскочил Волков. «Да ничуть!» «Идет полевая операция с погоней, вдумайтесь!» «За вооруженными, между прочим, людьми, старающимися скрыться!» «Уберите фамилии и посмотрите на ситуацию обезличенно!» Я тоже привстал. «А согласно инструкции, группа в таких ситуациях должна быть готова к возможному огневому контакту и нападению из засады». И добавил уже тише. «Вот так вот. Конечно, никто стрелять вслед пацанве не собирается. Мы не за преступниками гонимся. Но ваши медики должны быть готовы к перевязке, в том числе и моих парней». Позже я не раз вспоминал эту дикую сцену с безумными глазами Волкова на выкате, открытым ртом и рукой на лбу. Сделай я в этот момент фотографию, да отнеси ее в редакцию уездных вестей. Хрен, не взлетит такой бизнес. Испугались бы газетчики. В реалиях маленького феодального городка, компрометирующая единственного олигарха публикация, будет сродни самоубийству. «Да нет, это просто мои рассуждения для полноты картины, с широкими мазками», — торопливо добавил я. «И что теперь делать будем?» — тихо спросил мэр сухим и мертвенным голосом, в котором практически не осталось никаких сил и эмоций. «Ждать будем?» «Вот-вот начнет темнеть, луны нет. А в кромешной тьме велосипедисты должны будут либо встать лагерем до рассвета, либо применить фонари. Есть неплохой шанс это заметить. Ну а дальше дело техники». Теперь уже я взмолился. «Товарищ глава, как бы горячего кофейку организовать? Что ваши претарианцы с автоматами вокруг мангала толпятся? Ядрена мать! Нахрен сейчас шашлык? Нужно поручить кому-нибудь из них чайник вскипятить». Волков кивнул, хехнул, затем честно попробовал привычно заорать, подзывая своего ушлого помощника, но смог лишь громко чихнуть, а потом икнуть. Еще одна попытка. Я уже начал смотреть с интересом. Наконец он психанул, махнул рукой и закашлялся рваными мутюками в три этажа. Ясно. «Эрик!» — истошно заорал я вместо него.